6. В погребе под амбаром было обманчиво прохладно, сыро. Пахло влажной землей и паутиной. Лучи вездесущего солнца проникали даже сюда, сквозь узкие пыльные окна, но тут хотя бы не чувствовалось изнуряющей дневной жары. Мальчик держал здесь сокола, и птицу, похоже, это вполне устраивало. Теперь Давид состарился и больше уже не охотился в небе. Его перья поутратили былой блеск, а еще года три назад они так и сияли, но взгляд оставался пронзительным и неподвижным, как прежде. Говорят, нельзя подружиться с соколом, если только ты сам наполовину не сокол, одинокий и временный обитатель земли, без друзей и без надобности в друзьях. Сокол не знает, что такое мораль и любовь. Теперь Давид стал старым соколом, и мальчик очень надеялся, что он сам тоже сокол, но молодой. «Привет!» — он протянул руку к жердочке, на которой сидел Давид. Тот перебрался на руку мальчика и снова застыл неподвижно, как был, без клубочка на голове. Свободной рукой мальчик залез в карман и вытащил кусочек вяленого мяса. Сокол проворно выхватил угощение из пальцев парнишки и проглотил. Мальчик осторожно погладил Давида. Корт бы, наверное, глазам своим не поверил, если бы это увидел. Но ведь он не поверил и в то, что время Роланда уже наступило. «Скорее всего, ты сегодня умрешь», — сказал он, продолжая гладить сокола. «Мне, похоже, придется с тобой пожертвовать, как теми мелкими пташками, на которых тебя обучали. Помнишь? Нет? Ладно, неважно. Завтра соколом стану я, и каждый год в этот день я буду стрелять в небо, в память о тебе». Давид сидел у него на руке, молча и не мигая, безразличный к своей жизни и смерти. «Ты уже старый», задумчиво продолжал мальчик. «И, может быть, ты мне не друг. Еще год назад ты предпочел бы мой глаз этому куску мяса, верно? Вот бы Корт посмеялся. Но если мы подберемся к нему, если мы подберемся к нему поближе, и если он ничего не заподозрит, что ты выберешь, Давид? Спокойную старость или все-таки дружбу?» Давид не ответил. Мальчик надел на сокола клобучок и подобрал привязь. Они поднялись из подвала и вышли на свет.